Загадка Меньшикова. Про Меньшикова у Молочкова было свое мнение. Если Петр многое прощал ему, значит, имел причину. Объяснения историков не устраивали учителя. С 1713 года комиссия Василия Долгорукова стала расследовать злоупотребление Меньшикова и других вельмож. Речь шла о поставках хлеба в новую столицу. Вместо того, чтобы устраивать, как положено, торги, где выигрывает тот, кто берется поставлять хлеб по самой низкой цене за пуд, вельможи заключали сделки по самой высокой цене. Свое участие скрывали подставными именами. Меньшиков заставил заключать подряды своего заместителя, вице-губернатора Петербурга Римского-Корского. Поскольку в деле замешаны оказались такие сановники, как Апраксин, Головин, Кикин, государь приказал Василию Долгорукову вести дознание строжайшим способом. Впрочем, комиссия в понуканиях и не нуждалась. За следствие она взяла с сорвением. Меньшикова не любили, он давно раздражал Долгоруких своим надменным поведением и стяжательством. За короткое время превзошел богатством тех же Долгоруких, что еще у Ивана Грозного служили воеводами. Каким образом? Откуда набрал он столько? Исследовав хлебное дело, комиссия нашла Меньшикова виновным. Председатель попросил у царя прием. Государь назначил день и принял его в токарной мастерской. Василий Долгоруков принес материалы следствия. Мастерскую велено было запереть. Они уселись, и Долгоруков стал читать заключение. Не прошло и получаса, как в дверь застучали. Государь подумал, что это Екатерина, она одна знала, где он находится, но он запретил ей тревожить себя. В гневе открыл он дверь, там был Меньшиков. Петр слова не успел промолвить, Меньшиков ворвался в мастерскую, упал перед Петром на колени, заплакал, злодеи хотят его погубить, возводит поклепы, проведал-таки проныра. Тайная служба сработала. Василий Долгоруков возмутился. Прервав жалобы князя, сказал, что напрасно он бьет челом. Не злодеи, а назначенная комиссия изучала дело со всем тщанием и делает само, уличает Меньшикова в нарушениях государственного интереса. Меньшиков, не слушая его, рыдал, обнимал сапоги государя, напоминал об их отроческой дружбе, о том, как они играли, как тешились спокойным Лефортом. Петр смущенно пытался высвободиться из рук Меньшикова, наконец попросил Долгорукова перенести слушание дела на другой день. Через некоторое время он сам пожаловал Долгорукову и внимательно дослушал заключение комиссии. Закончив чтение, Долгоруков просил у государя резолюции. Петр молча ходил по комнате, потом произнес знаменательную фразу. Не тебе, князь, судить меня с Данилычем. Судить нас с ним будет Бог. Но Долгоруков упорчиво добивался результата. Какое-то решение комиссия обязана была вынести. Понимая колебания государя, он рассказал, как его родича Лобанова обокрал управитель. Лобанов не знал, что делать с этим управителем, на что Долгоруков посоветовал высечь мошенника и сослать в деревню на работу. Лобанов признался, что привык к нему с детства и любит его. Помогал ли кто управляющему обкрадывать? Помогал ключник. Возьми этого ключника и при управляющем высеки как следует. То есть накажи за управляющего, — посоветовал Долгоруков. Так Лобанов и сделал. Меньшикову помогал Корсаков. Накажи при всех его за общее плутовство. Тем самым, государь, ты проучишь обоих и Меньшикова устыдишь. Петр сказал, — ты что ж, равняешь меня с этим дураком Лобановым? — Не равняю, — сказал Долгоруков, — но безнаказанно нельзя оставлять дело, ведь ты же не можешь расстаться с Меньшиковым. Долгоруков попал в точку. Государь не хотел отпустить Меньшикова в силу привязанности, давней любви, но было и другое. Никто, кроме Петра, не знал, какой воз тянет на себе князь. Строительство новой столицы, управление ею, организация городской жизни, Петергоф, Стрельна — все лежало на Меньшикове. Заменить его было некем. Никто не сумел бы так ловко, напористо справляться с этим быстро растущим хозяйством. День и ночь Меньшиков трудился в порту и на верфях, занимался поставками камня, кирпича, леса, рабочей силы, строил крепость, дороги, казармы, помогал посольствам, духовенству, аптекарским огородам, госпиталям. Его чуть что Петр посылал то на Украину формировать драгунские полки, то в Курляндию поручал воинскую коллегию, морские дела, дипломатические переговоры. Увещевать Меньшикова было бесполезно. Алчность его никакими просьбами, уговорами, угрозами умерить невозможно. Петр это понимал. Долгоруков занимался лихоманством Меньшикова, а учитель, подобно адвокату, пытался вычислить известные Петру заслуги сподвижника. Прошел месяц. Государь молчит. Василий Долгоруков не отступается. Встречая государя, ожидающе смотрит, ответа нет. Ропот в сенате все громче. Почему светлейшему князю все дозволено? До каких пор это будет продолжаться? К другим государь суров, не прощает их, этого же покрывает. Почему? Долгоруков запрашивает, что делать с материалами следствия. Нужна какая-то резолюция. В ответ от государя присылают новых членов комиссии, капитанов из лейб-гвардии, лиц беспристрастных, кои пользуются полным доверием царя. Долгоруков, несмотря на обиду, выкладывает перед обновленную комиссией собранные материалы. Тщательно проверив, комиссия подтвердила прежнее заключение копеечка в копеечку. Долгоруков пробился к государю, доложил, что комиссия вызовет Меньшикова. Допросство пункт за пунктом по всем материалам. Докладывал твердо. Комиссия полна решимости довести дело до конца. Не должен государь более препятствовать. Тот и в самом деле, хоть и нахмурился, но не возражал, что сам придет слушать допрос Меньшикова. Начало заседание. Кроме истории с откупами, комиссия обнаружила, что Меньшиков самым бесцеремонным образом брал деньги из казны и не отчитывался. Подсчитали и ахнули. Более миллиона рублей казенных денег истратил. Сумма по тем временам неслыханная, соразмерная с расходами на все адмиралтейство. Сюрприз этот комиссия приберегла и для Меньшикова, и для государя. Полагали, что одного этого достаточно, чтобы сломить казнокрада, лишить его всякой попытки оправдаться. Не тут-то было. Оказалось, что у Меньшикова изготовлена оправдательная бумага. Значит, опять откуда-то знал о приготовленном обвинении. Повинную свою бумагу он, упав на колени, подал государю и произнес при этом прочувственную речь о своей преданности, о том, что вся жизнь его с малолетства была посвящена служению Петру, ничего другого для него нет и быть не может, а что ж касается казенных денег, да, виноват, но за большую часть может отчитаться, часть возместит. Пусть все его имущество возьмут, лишь бы государь не лишил его своего расположения. И все это с рыданиями, от души, так что нельзя не расчувствоваться. Бумагу Петр никому не передал. Стал сам читать. Поморщился, сказал Меньшикову, что написано плохо, надо ее исправить. Услышав это, молодой капитан из лейб-гвардии обратился к членам комиссии. «Пойдемте, господа». Нам здесь делать нечего. Надел шляпу, направился к двери. — Куда это ты? — спросил Петр. — Домой. — Как домой? — сердито крикнул Петр. — А что нам здесь делать? — Заседать. — Какой толк заседать, если ты, государь, сам учишь князя? Как ему ловчее нам ответить? Капитан говорил в сердцах, повышая голос. — Тогда, государь, и суди его сам. Как тебе угодно, а мы только мешать будем.